Та встреча, на которую вы, адмирал, возлагаете столько надежд, уже произошла вчера и называлась обедом у фюрера. Не стоит скорбить по поводу того, что мы не оказались в числе приглашенных. В конце концов, каждый из нас помнит свое место. Для нас сейчас куда важнее знать, что во время обеда фюрер был задумчивым, сдержанным и предельно сосредоточенным, и не скрывал, что настроение это вызвано необходимостью выйти на берег Рубикона. Но он говорил что-либо по поводу того, что русскую кампанию следует перенести на более позднее время, а, возможно, и на год, и что существуют данные разведслужб, в частности, Аббара, которые не позволяют нам относиться к этой кампании легкомысленно. Извините, адмирал, но в последнее время фюрер не очень-то и полагается на данные нашей разведки. Почему это произошло, тема другого разговора. Все, кто был за столом, прекрасно понимали, что прежде всего Гейдрих имел в виду ошибки шестого управления, то есть уверенного ему управления политической разведки, главного управления имперской безопасности. Гейдрих лично занимался делами некоторых его сотрудников, а затем приказал Мюллеру и руководителю внутренней службы безопасности РСХ Штрекебаху провести основательную проверку и даже чистку его сотрудников. На двух из них даже заведены уголовные дела. Сути положения они, конечно, не изменили. Шестое управление требовало коренной перестройки организационной и агентурной деятельности. Но заниматься этим Гейдриху придется уже в условиях войны, что изначально осложняло его задачу. «Так вот», — продолжил Гейдрих, так и не дождавшись сколько-нибудь внятной реакции шефа армейской разведки, «роль утешителя фюрера по праву взял на себя Борман, который сказал: „Я знаю, фюрер, какие напряженные у вас дни. Мне понятно, как вы волнуетесь, но все мы понимаем, что успешное завершение русской кампании зависит только от вас. Бог избрал вас как свое орудие для решения судьбы всего мира. И поверьте, никто лучше меня не знает, сколько в вас решимости выполнить эту миссию наилучшим образом. И так оно и будет. Мне известно, что вы до мельчайших подробностей изучили политическую и экономическую ситуацию в России, взвесили потенциальные возможности ее и наших союзников. Я очень внимательно ознакомился с вашим планом проведения русской кампании и нахожу, что в нем нет изъянов, которые бы заставляли поставить этот план под сомнение. Вы начали великое дело, построение Великой Германии, и нет сомнения в том, что в очень скором будущем оно будет успешно завершено. Не могу ручаться за точность каждого слова, адмирал, но смысл его речи был именно таким. Борман, морщась, недовольно проворчал Мюллер. Если бы фюрер хоть на какую-то долю был так уверен в себе, как Борман уверен в своем фюрере... Ну вот-вот, именно Борман очень часто мешает вести диалог с Гитлером, мешает вести беседу откровенно и по существу. Канарис взглянул на Шелленберга, ища у него поддержки. Однако бригады фюрер в это время предпочел внимательно рассматривать остаток телятины в своей тарелке. Но как только адмирал умолк, тотчас же поинтересовался. Ну и как к его запрестольной речи отнесся фюрер? — Очень сдержанно, — ответил Гейдрих. — Но в том смысле, что никакой уверенности в исходе кампании нет, и можно лишь надеяться, что в конце концов успех будет на нашей стороне. — Да, — оживился Канарис, — он так и сказал? — Могу изложить точнее. Он ответил,